Я тебе сказал правду. И больше я ничего не знаю. Я думаю, что Сырышкин поступил глупо, придя к тебе. Он приехал ко мне сегодня утром и, видимо, прихватил с собой часы, когда уходил. Ты сегодня утром бегал, просил сделать паспорт для молодой девушки. Заграничный паспорт, — свистящим голосом сказал Мироненко. — Только не говори мне, что у тебя есть молодая племянница или какая-нибудь новая знакомая. Но старик не смутился, он только грустно улыбнулся. Узнаю школу Фили Кривого. Это он тебя послал. Ах, Филя, Филя, всегда он встревает во все дела. Где девушка? Мироненко надоели рассуждения старика. Я сказал, не знаю. Старик вдруг поднялся, мрачно и торжественно посмотрел на сидевшего перед ним человека и поднял руку. Но, клянусь Богом и памятью своих родных, даже если бы я знал, где она сейчас находится, такому человеку, как ты, Григорий Мироненко, я бы никогда этого не сказал. Хотя бы для того, чтобы спасти эту несчастную девушку от таких негодяев, как Филя Кривой. Я верующий человек, Гриша, и не заставляй меня делать на старости лет подлости. Значит, ты не знаешь, где она? — поднялся Мироненко, забирая часы. — Что ж, придется поговорить еще раз с этим Сыроежкиным. Наум посмотрел на него, покачал головой. — Жадность тебя погубит, Гриша. Ты уже не мальчик и очень состоятельный человек. Все бегаешь, суетишься, все выгадываешь. В порученцах у Фили Кривого ходишь. А над ним Бога нет, только пустое небо. — До свидания! — рявкнул Мироненко, двигаясь к двери. Старик закрыл глаза, произнес краткую молитву и снова открыл глаза, сделав шаг к Мироненко. — Подожди! — сильным голосом вдруг сказал он. Его гость удивленно обернулся. — Не нужно уходить. В голосе старика появились новые ноты, словно изменилось звучание голоса. — Где сейчас Алексей? — У нас в гостях, — ответил его гость. — Если я найду вам девушку, вы отпустите его? — спросил Наум, глядя на пальцы Мироненко. Они вздрогнули, дернулись. Гость злобно усмехнулся. — Значит, ты все-таки врал, — довольным голосом сказал он. — Я всегда считал, что твоя вера показная только для людей. Знаю я таких бессребреников. Когда найдешь? — Я пойду и приведу ее, — предложил старик. — Только ты должен будешь меня подождать здесь. — Сколько подождать? — Полчаса, не больше. — А ты ее действительно приведешь? — спросил вдруг заподозривший неладное Мироненко. — Разве я когда-нибудь тебе врал? — спросил Наум. — Хорошо, — согласился его гость. — И прикажи, чтобы сюда привезли Алексея, — твердо сказал Наум. — Мы обменяем его на эту девушку. — Но с этим проблемы не будет, — отмахнулся Мироненко. — Тогда все в порядке, — вздохнул старик. — Я приеду ровно через полчаса. — Жди меня здесь, Григорий Мироненко. И скажи, чтобы привезли Сыроежкина. Я перезвоню и проверю. Если он будет здесь, то тогда я приеду вместе с девушкой. А если нет, тогда извини. Иначе я не смогу выполнить наши договоренности. Иди за девушкой, Наум. Остальное мои проблемы. И еще одна просьба, — сказал старик. Не нужно пускать за мной твоих псов. Иначе я вернусь обратно. Мироненко отвел глаза, задумался, наконец сказал. Договорились. Старик закрыл за собой дверь. Мироненко выхватил мобильный телефон, быстро набрал номер. Сейчас старик выйдет из подъезда, срывающимся от волнения голосом сообщил он. Следите за ним, только очень осторожно, чтобы он не почувствовал. А во вторую машину передайте, чтобы они подняли сюда Сыроежкина. Пусть посидит в этой квартире.